Глава 48. Неизвестная цивилизация. Пальцы Мэнтянь легонько зашевелились, и перед всеми возник космический маршрут. Согласно уровню энергии, показывалась и опасность. Эта заброшенная планета подает сигналы жизненной энергии. Конечно, разные явления космоса могли вызвать погрешности, но вы видите голубую рябь? Все в конференц-зале нахмурились. Похоже, здесь не должно быть этой светло-голубой волны. «Я не знаю, помните ли вы космическое дело KPO-237?» Продолжила Мэнтянь, и все тут же выпрямили спины. «Ты хочешь сказать, что перед нами иллюзия?» Тяжело вздохнув, спросил генерал Хоп. «Когда случайных факторов слишком много, они уже не кажутся случайными. Да, я думаю, что это иллюзия. Появление голубой волны объясняет, что планета перед нами — это двухмерный объект, а не трехмерный. Решительно сказала Мэнтянь. Человечество до сих пор не изучило масштаб Вселенной, но можно утвердительно сказать, что в рамках общепринятых физических законов все трехмерно. Однако в космосе они натолкнулись на двухмерную планету, то есть плоскую, значит, перед ними декорация. Пусть и очень реалистичная. Все присутствующие молчали, когда Мэнтянь говорила об этом. Глядя на показатели энергии, они допускали, что такая вероятность есть, но она не абсолютная. «Мэнтянь, продолжай. Выскажи все, что думаешь на этот счет», — произнес Хоп. «Да, генерал. Я думаю, что перед нами иллюзия. Другая страна — это разумная цивилизация, которая обладает более развитыми технологиями, чем мы. Возможно, это люди, а может и нет. Лично я считаю, что они враждебно настроены, поскольку эта способность маскироваться и прятаться явно настроена против людей. Я думаю, что эту возможность как минимум нельзя упускать. Да, разведывательная миссия опасна, но если мы упустим этот шанс, то поставим КМП под угрозу. К тому же мы до сих пор не знаем, что случилось с нашими товарищами. Может быть, они еще живы. Я готова отправиться в передовом отряде», — сказала Мэнтянь. После обсуждения продолжились, но теперь добавился еще один вариант действия. Примерно 60% считали, что Мэнтянь все выдумала, но остальные 40% были с ней согласны. Вероятность обнаружить неизвестную цивилизацию была крайне мала, так как область исследований КМП была довольно широкой, к тому же если речь идет о человеческой цивилизации. Появление голубой ряби в показателях также может быть ошибкой. Скорее всего, это просто мертвая планета, окруженная множеством космических рифов, что и послужили причиной крушения двух кораблей. Обычно опытный командир корабля не пойдет на такие рискованные затеи. Вероятно, не только Мэнтянь заметила эту рябь в показателях, но они выбрали безопасность, пусть это и противоречило смыслу экспедиции. Что тут скажешь? По сути, человечество уже потеряло дух авантюризма межзвездных путешествий. Однако генерал Хоп имел другие соображения. Он не мог так просто смириться с потерей двух кораблей, когда есть столько сомнений и никаких фактов. Наконец, как главный над эскадрой, Хоп, который должен был занимать нейтральную позицию, высказал свое мнение и поддержал Мэнтянь. Таким образом, исследовательская эскадра Коалиции Млечного Пути оказалась разделена на три группы. Мэнтянь сформировала в соответствии со своим представлением о планете первую группу, состоящую из трех сторожевых кораблей, которые должны будут полететь навстречу неизведанному. Второй группой стала команда реагирования, которая должна будет обеспечивать необходимую поддержку трем сторожевым кораблям. Третья же группа получила задачу гарантировать безопасность, ее возглавляли два основных корабля. Независимо от того, что произойдет, задача кораблей третьей группы состоит в том, чтобы при любой возникшей опасности прорваться из окружения врага и передать информацию в КМП. Очевидно, что Хоп был согласен с выводами Мэнтянь, и вместе с тем готовился к наихудшему развитию событий. Корабль номер 12 Мэнтянь летел впереди, позади него следом летели два корабля под номерами 7 и 11. «Прибываем в место назначения!» Задача передового отряда заключалась не в том, чтобы непосредственно осуществить поиск спасения, а в том, чтобы установить контроль над областью и организовать линию защиты для обеспечения безопасности кораблей-спасателей. Конечно, в то же время они летели, чтобы прощупать почву, а в случае возникновения опасности, это был способ обеспечения сохранности всей эскадре маленькой ценой. Три корабля стали постепенно снижать скорость и проводить оценку космического пространства вокруг себя, из линкоров начали вылетать маленькие шаттлы и космические мехи, задача которых заключалась в организации контроля над окружающей зоной. Пип! Дисплей перед Мэнтянь слегка моргнул. Два других командира корабля отправили ей сообщение. «Капитан Мэнтянь, согласно проверке, в других координатах звездной системы нет никаких источников опасности. Остались только координаты мертвой планеты MG-17A. Поисковый дрон только что доложил, что обнаружил пространственную турбулентность, Возможно, все же причина именно в этом. Они имели в виду, что нужно развернуть оборону напротив мертвой планеты MG-17A, а не идти опасности навстречу. Задача передовой группы не действовать безрассудно, а достичь цели. Учитывая обстоятельства, нет никакой необходимости входить в пространство, окружающее планету. В космической турбулентности может трясти не меньше, чем в воздушной. «Если вы не имеете возражений, мы начнем развертывание!» «Капитаны, я не согласна с вашей идеей!» Мантянь смотрела на планету перед ней. На изображении, полученном с космического телескопа, она невооруженным взглядом видела траекторию обломков льда, движимых в пространственной турбулентности. Какая прекрасная картина! «Что?» «Командир Мантянь, пожалуйста, обратите внимание, что вы несете ответственность за целый корабль и его экипаж!» Они явно были недовольны. Хоть их и восхитило ее выступление на совещании, это вовсе не значило, что она сможет возглавить передовую группу. В конце концов, она всего лишь мечтательная студентка, которая пока еще только исполняет обязанности капитана корабля. Если бы не их восхищение, они бы вообще не спрашивали ее, а прямо сказали бы, что нужно делать. Мантянь проигнорировала недовольство своих старших товарищей и посмотрела на звездную карту. Теперь она была уже полностью уверена, что все перед ее глазами иллюзия. Показатели жизненной энергии — это не ошибка из-за космической аномалии, это признак жизни. «Всем перейти в боевую готовность, навести главное орудие корабля на мертвую планету MG-17A и нанести удар через 15 секунд. Начать отсчет времени!» Будучи исполняющим обязанности, она обладала всеми соответствующими правами и благодаря этому могла сейчас проверить верность своей догадки. Если это двумерная иллюзия, то сама планета не могла быть перемещена, и это было переломным моментом. Неважно, настоящая это планета или нет, она узнает, когда нанесет удар. Иногда размышления менее эффективны, чем реальные действия. Бум! Пушка одного из линкоров выстрелила, и все, включая экипаж двух других кораблей, замерли в ожидании. Все пространство перед их глазами внезапно начало трескаться, как разбитое зеркало. Мертвая планета исчезла, и появилась живая планета! «Немедленно проведите сканирование!» Мантянь подавила волнение, чтобы как можно скорее отдать приказ. Когда на экране появилась настоящая планета, все были потрясены увиденным. Оказывается, вот что находилось в этом неизведанном звездном поле. Но уже в следующий миг в пространстве вокруг них появилась рябь. В одно мгновение все накрыло белым светом, и эскадра замерла. Все их двигатели перестали работать. Главное управление КМП получило только сигнал бедствия и одно изображение, после чего вся экспедиция исчезла где-то в космосе.